16. 15 января 1915 года, пятница. Моя дорогая, перемена декораций. Мы находимся в гроте, в просторном высоком гроте, который извилистым подземным ходом соединен с замком. Тесно и сыро. При свете огарков солдаты снуют, словно призраки, по этим подземным залам и черным узким галереям. Картина довольно зловещая. Трудно угадать, который час, середина дня или полночь. На самом деле сейчас вечер, половина восьмого. Сегодня утром мы выступили из Розьера. Там мы спали на сеновале, куда забирались по лестнице, и через окошко такое крошечное, что приходилось снимать снаряжение, чтобы влезть или вылезти. Впрочем, я буду крепко спать и в этом гроте. Весь месяц, что я провел на фронте, я хорошо спал повсюду. И на мостовой, в воронке от снаряда, в липкой грязи на откосе насыпи, в углу амбара, в подвалах, землянках, на соломе и без всякой подстилки. Как все относительно! Сейчас для меня верх комфорта провести ночь на охапке соломы. А возможность поспать на кровати кажется такой далекой и недосягаемой, что я о ней и мечтать не могу. Моя солдатская служба действительно дело нелегкое, но скорее из-за снарядов, мелких неприятностей, разочарований, когда приходишь на новую стоянку, чем от усталости и опасностей. Теперь их совсем нет. Из газет ты, вероятно, знаешь о неудачном исходе боя, в котором мы потеряли правый берег Эны. Я был в Круи вместе с частью 231-го полка, участвовал в бою и в отступлении. Как все было организовано? Сколько можно было бы сказать по этому поводу, но сейчас не время. Поговорим об этом позднее. Я постоянно думаю о тебе. Пытаюсь представить себе, что ты делаешь в ту или иную минуту, и мысль об этом меня умиляет и согревает. А вместе с тем контраст между твоим времяпрепровождением и моим вызывает у меня улыбку. Надеюсь, что следующее твое письмо придет из Парижа, и ты расскажешь в нем о наших делах, о том, как ты устроила свою жизнь, чтобы я мог получше ее себе представить. Напиши также, как ты одета. А меня ты бы не узнала. Штаны у меня в лохмотьях, шинель изорвалась, краги никак не очищаются от желтой глины. А помнишь, я был недоволен, что они лакированные и слишком блестят. Сумку я потерял. Но, к счастью, в ней не было ничего важного. Потеряны и фляга, и котелок, и зажигалка. Пришли, пожалуйста, другую зажигалку, остальное я тут достану. Я не раздевался уже 2 недели, было запрещено. Мой непромокаемый капюшон разодрался и теперь промокает. Ничего вязаного не присылай. Я, пожалуй, слишком тепло одет. В общем, мне ничего не надо, кроме куриных консервов, табаку, зажигалки и открыток в пакете. Целую много раз. Твое милое, любимое личико.